that is in the divine Lord, God, from the God, is the book of Iran, just on the robot. I am Vishnu, Kalam Muhammad Bakajan, that is in the divine Lord, the book of Iran, just as the Komarati, Sri Ramachada, Hidafu Korti, Name Sekhot, Sri Krishna, Chaitanya, Pabundi, Nanda, is the doit of your heart, the Vasari, go back to Vindiki. Sri Sri Radha Krishna Saima Sundar Radhakuni Giri Govardhana Ki Vrindavan Dham Ki Matoya Dham Ki Navari Dham Ki Yamuna Mai Ki Sangamai Ki Lakshmi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveda Bhaktivinda Ki all glory to the Sumir Bhoti. All glory to Sri Guru and Sri Guru. Sri Krishna Chaitanya Babuni Tananda, Sri Dvaita Girhaj, Sri Dachari, Go Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sri Prabhupada ki. Jagannath, you go with it. So this wonderful update announcement. Есть небольшое объявление. So after today, I don't think most of you will see. После сегодняшнего дня, думаю, большинство из вас не увидят меня в течение некоторого времени. Я буду еще здесь, может, 3, может, 5 дней. And then I'll. И затем. Я буду много путешествовать. Вы можете посмотреть мой график на доске. Мы собираемся посетить около 25 стран. Я вернусь, чтобы сделать небольшую передышку. Дней может на 10, может на 2 недели. Позже, в июне. Потом меня опять не будет до конца октября или декабря. Я вернусь примерно в конце октября. Идея в том, что у меня будет небольшой перерыв где-то на второй неделе июня. Я останусь где-то до 2 июля. Немного жаль, что я пропущу здесь Радха-ятру. Но я стараюсь устроить все таким образом. У меня есть некоторые обязательства, которым я не мог следовать из-за болезни. Но я также обещал провести некоторые семинары и курсы в России, Хорватии, Малайзии, Бельгии и нескольких других местах. И эти вещи я не мог изменить, мне приходится подстраиваться под них. С некоторыми другими делами я могу что-то изменить. Но, так или иначе, события, которые сейчас происходят в Америке, я не смогу вернуться. В Малайзии намечена программа практически в то же время, когда у нас День памяти. В любом случае, для меня всегда было интересно и хорошо, хотя сопровождалось сложностями вернуться так скоро. Я сделал так много. Я слышал, что есть шанс поработать над 2 книгами, которые через несколько дней начнут издаваться. И многое другое, на что мне не хватает времени во время интенсивных поездок. И самое приятное, что я смогу находиться лотосным стоп Радхи Дамодары в течение 2 месяцев. Я все больше и больше привязываюсь. Служить им, служить их светлости. В этот раз у меня будет шанс вернуться и остаться с ними немного дольше. Я не думал, что в это время оставлю вас и остановлюсь в Делипе на несколько месяцев. Такой был мой план. У Кришны есть свой план. Конечно, если вы хотите связаться со мной, это можно сделать с помощью имейла. Но если вам нужно приехать сюда по любой причине, просто посмотрите на доску и увидите мое расписание. Через каждые 3-4 дня я буду в новом месте. Каждые 3-4 дня в новой стране. Надеюсь, что мое тело выдержит. Попробуем, посмотрим, что удастся сделать. Немного необычно, потому что я провожу программу не только для преданных, как я делал много лет назад, но сейчас 40-45, почти 50% программ я провожу вне храма. Когда я приезжаю в такие страны, как Гонконг, или Бали, или некоторые места в Европе, я провожу часть времени в храме, читаю лекции по Бхагаватам и Гите. И иногда семинары в храме. И между этим я буду участвовать в программах на телевидении, обществах New Age. У нас все больше и больше отношений возникает с медицинскими обществами здесь и в других частях мира. И по лидерству и бизнесу. Все больше курсов и семинаров в деловых организациях. Сейчас намечается большой интерес к некоторым вопросам сотрудничества, тому, как правильно обращаться с различиями, проблемой стресса. И также люди начинают осознавать, конечно, у них материальный подход к этому, но присутствует некоторая духовная склонность. Они начинают понимать, что человек должен отдать всего себя работе. Многие исследования показывают, что когда человек вкладывает в работу сердце, это более продуктивно. И это тот момент, когда люди, живущие духовной жизнью, могут прийти и поделиться чем-то, не чувствуя при этом робости, а подавать это в том ключе, в каком люди могут услышать это и применить. И за некоторые из таких курсов, семинаров не платят. Многие семинары и курсы мы стараемся делать бесплатными, но они не принимают это так же, если получают знания бесплатно. Если вы требуете несколько сотен или тысяч долларов, они думают, что тогда это более ценно. Интересно, в некоторых местах я делал это бесплатно, если в других платно. Если бы я делал это бесплатно, то я не привлек бы тоже внимание, тоже аудиторию. Хотя я буду здесь еще 3 или 5 дней, я сосредоточусь на том, чтобы закончить одну из книг. Также я буду готовиться к некоторым семинарам, потому что у меня не будет возможности сделать это во время путешествия. И если какое-то срочное дело, и я не принял вас, приходите или звоните мне, но в целом я буду занят в эти дни. Так что считайте, что я уже уехал. После этой лекции я уже уехал в Южную Африку. Это первое место, потом Австралия. Что я хотел почитать сегодня, и вы меня попросили о том же самом на программе. Иногда мы слышим, и также в наших размышлениях думаем, как мы можем стать сознающими Кришну. У нас есть 9 методов, и так много всего мы делаем, ритуалов. Но тем не менее мы задаемся вопросом, прогрессируем ли мы, как прогрессировать быстрее, как по-настоящему стать сознающим Кришну. Мы знаем, что особенно в Кали-югу, не только благодаря усилиям, мы также знаем, что усилия в преданном служении не имеют смысла, если они не привлекают милость Кришны. Но мы не придерживаемся той концепции, что мы просто ждем милости. Мы, несомненно, молим о милости, поскольку единственный критерий оценки — это любовь к Кришне. И в Кали-югу мы все в трудном положении получить шанс вернуться обратно к Богу. Но особенно Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда — величайшее олицетворение милости. Because we understand that this is Krishna who is coming. Мы должны понять, что это Кришна, который пришел в форме преданного и действовал как преданный для нашего блага. We also appreciate the power Мы также ценим могущество Крипа-ситхи. We know that in earlier ages, Мы знаем, что в предыдущей эпохе у людей было много способностей заниматься медитацией, аскезами, был ясный ум для понимания Писаний. And Brahmins had such power. И браманы обладали такой силой, потому что браманы должны были уметь очень правильно произносить мантры. Если они ошибались, эффекта не было, так что они должны были знать, как правильно их произносить, правильно проводить пуджи, чтобы получить максимальный результат. И мы также понимаем, что это редко. Но это не значит, что мы не получаем никакого блага от яги, от мантр. Нет, блага есть. Конечно, чем с большим знанием и более квалифицированным мы это делаем, тем более могущественно это действует. Но благо все равно есть. До такой степени, что мы понимаем, в Кали-югу мы не можем даже полностью отвечать за свои мысли. Мы не хотим злоупотреблять этим и думать, о чем попало, потому что мысли порождают слова и действия. Но мы знаем об этом. Есть особая скидка. И эта особая милость связана с большой греховностью, которая царит в Кали-югу. Так что мы довольно ущербны. И поскольку мы такие неполноценные, есть особые льготы. Как инвалиды, они пользуются специальными удобствами для того, чтобы человек мог удовлетворить свои насущные потребности. Мы неполноценные, и Кришна очень милостив. Видя наше положение, Господь ищет способы, чтобы помочь нам, несмотря на нашу ущербность. И у нас есть большая надежда, что несмотря на огромные препятствия и трудности, мы можем надеяться, что хотя это сложно, следовать всему досконально, но все равно мы должны бороться изо всех сил, стараться, чтобы приблизиться к высшим стандартам. И Кришна знает нашу адхикару, Он знает наши способности. Если мы завязнем посредственности, которая дает Кали-юга, тогда нам придется пережить еще много Кали-юг. Но если мы знаем, что сейчас Кали-юга, но тем не менее мы не позволяем своему уму принимать влияние Кали, понимая, что Кришна может помочь нам подняться над всем этим, если у нас достаточно решимости и жадности. Сегодня я бы хотел поговорить об очень важном качестве, которое нам необходимо при следовании правилам предписания, занимаясь девятью процессами преданного служения. Поскольку то, что мы делаем в Садхана Бхакти, предназначено в основном для того, чтобы схватить наши чувства и, конечно, ум так, чтобы они прекратили свои обычные занятия, чувственные удовольствия. Мы занимаем их, чтобы они не опускались на свой обычный уровень, гоняясь за временными наслаждениями. Мы знаем, что следование правилам предписания не дает нам гарантии вернуться обратно к Богу. Если мы не следуем, мы лишаемся этого шанса быть в очереди, но стояние в очереди не означает, что мы обязательно достигнем цели. Но если мы не делаем это, тогда мы не имеем положения, чтобы получить эту дополнительную милость, добавление к нашим качествам, нашему характеру. know, you get a loan, как or если вы grant, получаете кредит или грант и добавляете это к тому, что у вас уже есть, тогда у вас больше ресурсов, чтобы чего-то достичь. Но просто получить грант и не иметь больше ничего? Нет, Господь не действует таким образом, поскольку Он устраивает все в соответствии с нашими желаниями, поскольку Он находится в сердце как параматма. Он в совершенстве знает, каков наш уровень сознания. So along with all the things we do, наряду со всем тем, что мы делаем как преданные, aspiring pure devotees, пытаясь стать чистыми преданными, очень важным наше сознание при этом. And we see it as we look closer. Мы видим это, если посмотрим ближе на удивительные истории с Бхагаватам о великих ачарьях. And that particular quality. И это особое качество, к которому мы хотим обратиться сегодня. Это можно назвать одержимостью. Обычно, когда мы слышим, что человек стал одержим, мы говорим, одержим чем? Разными тонкими сущностями, привидениями. Но сумасшествие необходимо. Вопрос в том, почему мы сходим с ума. В материальном мире люди сходят с ума по чувственным удовольствиям. Их чувства так обеспокоены. Они настолько переполнены вожделением. Они не могут думать ни о чем другом, кроме чувственного удовольствия. И они сходят с ума. Иногда это сумасшествие настолько усиливается, что они не могут справиться с этим. И это превращается в умственную болезнь. But in most cases, mental illness, в большинстве случаев умственные болезни связаны с разочарованием, которое приносит чувственное удовлетворение. Кто-то настолько превысил норму, что превзошел обычное сумасшествие, пытаясь получить чувственное удовольствие и самоутвердиться в материальной культуре. И некоторые люди практикуют и пытаются получить то, о чем говорится Бхагаватам, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, и падают дальше. Есть люди, которые так разочарованы тем, что они любят и что не получили, или что-то с ними произошло, что вывело из равновесия потоки воздуха в теле. Прабхупада объяснял, что причина ментальных болезней – дисбаланс воздушных потоков в теле. Состояние сознания воздействует на воздух, на прану в теле. Некоторые люди доходят до такой крайности, что они не могут справиться в общей нездоровой атмосфере. Материальная жизнь в целом — это нездоровая атмосфера, но состояние некоторых людей настолько нездоровое, что они не могут выдержать. Как иногда человек болеет, и его лечат в больнице, но в некоторых случаях болезнь так серьезна, что его отправляют на интенсивное лечение. Где подобные случаи болезни требуют более тщательного наблюдения, когда болезнь настолько тяжела, что она опасна для жизни, и лечения в обычной больнице для них недостаточно. Но в любом случае есть болезнь, проблема, болезнь, инфекция, опасность. Итак, одержимость присутствует в любом случае, но мы не хотим быть одержимыми как материалисты, просто постоянно думая о материальных вещах, ожидая что-то, беспокоясь. У некоторых людей проблемы с нервами, поскольку они в гневе. Они настолько поглощены тем, что произошло, что они не могут нормально функционировать, они заболевают. Многие находятся в депрессии, тоже иногда потому, что они испытывают гнев. Иногда депрессия — это гнев, направленный на себя. Что-то не удалось, произошел развод, кто-то обманул их, что-то так их расстроило. из-за этого, и в результате этого вся их жизнь превратилась в размышления, медитацию на определенное событие, которое произошло. Или ступенькой повыше, но это все равно не духовно. Люди любят кого-то. Это более чем просто привязанность к обладанию, есть любовь. Но объект их любви не отвечает им взаимностью. Но привязанность так сильна, они думают об этом постоянно, и это только усиливает желание заполучить этого человека. У многих есть проблемы, связанные с тем, что они медитируют, и медитируют на то, что они не могут получить. Тогда это становится навязчивой идеей. Мы видим, что многие люди помешаны на артистах, спортсменах, одержимы мыслями об этом человеке, одеваются, как он разговаривает, как он пытается перенять некоторые их привычки. Мы дали вам пищу для размышления о негативной стороне этого одержимости и помешательства. Но деятельность сама по себе неизбежна. Она должна быть. Вопрос лишь в том, куда она направлена, поскольку энергия должна куда-то вкладываться. И если людям не для чего жить, они тоже одержимы чувством никчемности, чувством разочарования. У них нет желания ничего делать, но они все равно одержимы уклонением, боятся выходить на улицу, боятся всего, детей, всех боятся. Мы видим, как Господь Чайтанья обладал высшей степенью одержимости. Посмотрите на гопи, которые углубили высочайший уровень одержимости. Они одержимы, но любовью. И мы хотим уловить, поймать эту глубину, эту силу. Поскольку без этого преданное служение напоминает религию. Мы делаем это и то, и надеемся, что в один прекрасный день мы станем более погруженными, осознающими. Надеемся, что в один день избавимся от определенных нездоровых привязанностей. Или мы становимся свободны с помощью замены. Пока энергия может направляться в разные отделы, категории, ситуации, размышления, она будет уходить туда. Мы знаем, что если ум ленив, то он пойдет куда-то гулять. Мы не можем заставить его долго, не можем долго просто удерживать, он должен куда-то убежать. Вопрос в том, куда он направится. И даже если часть энергии ума направлена на правильные сферы, но нет одержимости, это значит, что существует еще много энергии, которая не задействована и может куда-то направиться. Из всего, что мы делаем, важно умонастроение, когда мы буквально одержимы. Мы поглощены тем, что мы читали в Писании, поглощены тем, что слышали на лекции, поглощены размышлениями об одной из удивительных игр Кришны, его проявлений. Если мы поглощены пониманием того, что это тело может развалиться в любой момент, даже с материальной точки зрения, если что-то доминирует в нашем сознании, иногда мы не можем есть, иногда не можем спать, даже если мы спим, нам снится объект наших размышлений. У нас у всех есть опыт подобных вещей время от времени. Какие-то моменты могут быть даже духовными. So we see the intensity of the mind. Итак, мы видим силу ума. What it can do. Что он может делать? We see the power. Мы видим силу того, как ум может быть привязан к чему-то. And that means that if the mind isn't latched on to the lotus feet of the Sadhu and Guru, the mind is not latched to the Shevaya, the service of the Lord. The mind is not latched on, then that's a sign that so much of the energy and desires are still connected to the temporary realm. So the energy will have to be experienced, will express itself in different ways, and the Lord will reciprocate. Эта энергия будет использована другим способом. Господь будет отвечать соответственно. Или в некоторых случаях откликнется и Марадж, давая нам дополнительные возможности для того, чтобы приспособиться к такому опыту. И у того, кто не становится по-настоящему поглощен, очень небольшой шанс подняться над гунами материальной природы. Abrupt and just that harsh in one sense. Это довольно резко и жестко в определенном смысле, потому что это признак того, что энергия ходит в другое место. Сознаем мы это или нет. И это признак того, что на каком-то уровне есть проблема, часть энергии ушла. Мы не можем жить день за днем, не думая о Кришне, или час за часом не вспоминать о нем и надеяться, что каким-то чудом войдем в Царство Бога. We can't put so much of our priorities in so many other things that we can't somehow offer to Krishna. Которые мы не можем предложить Кришне. И считаю, что каким-то образом это произойдет. Это, конечно, не значит, что мы весь день должны отходить от алтаря или сидеть в храме. Нет, это означает, что что бы мы ни делали, ум должен быть так или иначе погружен в размышления о том, как сосредоточиться на лотосных стопах Гуру Садху и служении Кришне. We see that in the Shastra there are many different types of devotees. Мы видим, что существует много типов преданных, много видов профессий, много варн и ашрамов. Not that one just has to be in a renowned state. Не так, что человек должен отречься от всего, избегая материальной деятельности, чтобы смочь сосредоточиться на Кришне. Мы видим иногда, что наше отречение искусственно. Или мы просто уходим от обязанностей. Но если в нашей жизни постоянно присутствуют вещи, которые мы не можем предложить Кришне, это дисквалификация. Это отсутствие погруженности, недостаточная погруженность в мысли о Господе. Вы должны быть постоянно погружены в предвкушение и размышления. И благодаря этим настоящим и будущим размышлениям, что происходит? Духовный мир готов принять нас, поскольку мы уже подтвердили свою готовность, мы уже установили необходимые условия, которые показывают, что мы не хотим ничего, кроме чистой любви к Богу. So Krishna helps us sometimes by sometimes he gives and иногда помогает, иногда он дает или забирает что-то. И если наше желание достаточно сильно полностью погрузиться, он помогает поместить нас в такую ситуацию, где это более доступно. Легко сделать, но иногда это может быть немного болезненно, потому что когда у нас все забирают, мы можем быть не совсем готовы к этому. Довольно часто так бывает. But that's only one category. Но это лишь один вариант. Не обязательно, что вас все отберут, чтобы мы могли больше предаться, но мы должны быть готовы признать, что все, кроме этого, второстепенно. Итак, давайте постоянно держать в голове, что сознание сильно, и оно должно куда-то направляться. Если у него постоянным приоритетом является материя, тогда мы получаем больше материи. Одна из причин, почему грехаска ашрам представляет опасность, но вместе с тем этот ашрам больше всего рекомендуется в Кали-югу, поскольку есть наставление, что нельзя принимать полное отречение в Кали-югу, нельзя принимать саньясу. Есть предупреждение, что это неестественно, необычно. But then we see in Kali Yuga, но мы видим в Кали-югу, когда вы общаетесь с противоположным полом, вам приходится много взаимодействия с материей, так много забот. Поскольку жизнь грехарская означает постоянно иметь дело с болезнью, деньгами, школой, так много разных вещей, налоги и так далее. And they should be dealt with. И они должны заниматься этим, поскольку это естественно. От этого никуда не денешься. Но вовлекаясь в эти сферы, есть тенденция захватить ум. И навязчивые идеи становятся как оплатить счет, или ум захватывает какие-то другие материальные проблемы, связанные с грехой. So, how to honor that these things are real. Как признать то, что эти вещи реальны, их нужно решать, но не становиться их рабом. Если мы следим за правильным настроением, тогда мы можем активно заниматься этой деятельностью, но одновременно периодически оглядываться, делать шаг в сторону, понимая, что это лишь небольшая часть реальности. Нужно отойти в сторону и понять, что существует нечто высшее, и это наша истинная сущность. Сделать шаг в сторону и осознать, что в конце концов все эти вещи уйдут. И самое важное, что происходит у нас в сознании, то, что там столько преобладает. You see the juggle that the Вы видите джагат, с которым преданным приходится иметь дело, но как мы взаимодействуем со всем этим и в то же время сохраняем дистанцию, психологическое расстояние. Часто нам это не удается, поскольку это трудно, если мы не читаем много, не слушаем лекции, не получаем общение, которое напоминает нам. В противном случае это становится очень-очень сложно, практически невозможно. Такова концепция погруженности. Это напомнило историю про гуру, который окунал ученика за голову в реку. А ученик спрашивает, когда я обрету самосознание. Но духовный учитель ничего не ответил. Но однажды, когда они пришли к реке, он засунул его голову под воду. И так он держал, окунал его за голову, пока он почти не утонул. Потом он объяснил, когда ты тонул, ты жаждал, ты был одержим тем, как глотнуть воздуха, ты весь был сосредоточен, как сделать хоть один вздох, как выбраться из воды на воздух, ничего другого. Это имеет большое значение. Хотя ты отождествляешь себя с телом, умом, у тебя есть обязанности, ответственность. Все это не играло большой роли. Что на самом деле было важно для тебя? Как вдохнуть воздух? Гуру не ответил на вопрос ученика сразу, поскольку часто мы хотим получить все быстро. Мы хотим формулу, которую просто надо собрать и ничего не делать. Какое-то заклинание, лишь бы ничего не делать. Но формула — это изменение сознания. Формула — это сила, с которой мы в прямом смысле плачем, молим о милости Кришны. Мы чувствуем, что мы недостойны, но в то же время наша решимость такова, что мы с трудом представляем, как сможем выжить еще час, день без этой милости. И в определенном смысле все, что мы можем сделать, это постепенно все больше сконцентрироваться, отчаянно ждать. Отчаяние, ведущее к безрассудству, в основном связано с оценкой того, что возможно, и большими беспокойствами достичь этого. В определенном смысле нас можно считать обществом плача. Сознание Кришны учит тому, как плакать о Господе. Общество сознания Кришны учит тому, как стать профессиональными попрошайкой, плакальщиком о милости Кришны. Мы спрашиваем людей, хотите присоединиться к обществу плача? Люди скажут, что? Они стараются избежать плача. Но это не тот плач по неисполнившимся материальным желаниям. Но мы плачем, потому что хотим избавиться от своих материальных желаний. Мы не хотим больше иметь ничего приходящего. Все мерцающие ощущения удовольствия не беспокоят, если вы знаете, что есть нечто вечное, что не прекращается. Так что мы на самом деле состоим в международном обществе плача по Господу. Мы готовим себя к тому, что в один день мы взмолимся, и действительно каждый аспект, каждый жест этого будет искренним. Тогда наш плач достигнет такого уровня, и никакой материальный мир нас уже не будет беспокоить. Такова одержимость. Как дети иногда обижаются и начинают плакать, они хотят то, это, и они не успокаиваются до тех пор, пока их желание не удовлетворится. Это внутреннее напряжение. Такое напряжение, с которым мы молим и хотим Кришну. И не удовлетворяемся ничем иным, кроме Кришны. Вы даете ребенку это, даете другое. Нет, он хочет то, что он просит. И он продолжает плакать, пока не получит. Мы не должны удовлетворяться ничем временным. Мы понимаем, что это не то. И мы молим о том, чтобы на самом деле вернуться домой. Больше никакой относительности. Но если наш плач недостаточно сильный, как если ребенок не сильно плачет, отец, мать могут увидеть и дать ему что-то другое. Если ребенок кричит и плачет, родитель приходит посмотреть, что с моим ребенком. Мой ребенок в чем-то нуждается, он в отчаянии. Родитель пришел посмотреть, что можно сделать. Когда Господь видит, что наш плач такой сильный, но если нет, тогда это сигнал большему материальному погружению, пока этот плач не усилится. И наша тема сегодня погруженность в трансцендентную культуру. Мой духовный наставник обсуждал со мной многое из того, что мы испытали за годы совместного служения Кришне. Иногда мне удавалось помогать ему хорошо, но порой я становился причиной серьезных беспокойств. Он говорит, что иногда я преодолевал препятствия, занимал правильное положение. В других случаях я открыто пасовал перед определенным препятствием. В нашем духовном продвижении приходят испытания, которые мы не выдерживаем, а есть такие, которые мы еле-еле проходим, кое-кое как справляемся. И это уже успех, но это означает, что мы все еще так близки соблазном или проблемам. Мы настолько близки к тому, что можем укатиться назад. И нам сложно обрести следующую возможность, следующее испытание, потому что мы едва справились с предыдущим. Каждый раз, когда мы продвигаемся в преданном служении, не так, что мы всегда с легкостью перелетаем через это. Но даже проходя через какое-то испытание, не обязательно, что мы справляемся с ним как большие эксперты и специалисты. Обычно мы спотыкаемся о него. И это серьезная проблема, потому что когда мы проходим его с легкостью, это означает, что в следующем испытании нас ожидает меньше сложностей, с которыми нам предстоит иметь дело. Когда мы проходим через них с большей преданностью и сосредоточенностью, тогда это означает, что мы намного ближе к конечной цели. So unless we become possessed and obsessed with wanting to become unless we become like the kid who throws a tantrum, пока мы не станем такими, как ребенок, который хочет что-то получить, пока внутри себя мы не взволнуемся до такой степени, что мы не готовы принять никакую замену, не готовы принять ничего временного. Нет, мы не готовы это принять. Мы хотим настоящего. Это означает внутреннее напряжение, когда мы умоляем и плачем по Кришне. Так что мы на самом деле межпланетное общество плачем. Подумайте, что мы оставили духовный мир. Мы в плачевном положении, нам есть о чем плакать. Здесь много опасностей на каждом шагу. Много жизней. Мы меняли тела. Можно целую жизнь плакать, чтобы получить милость Кришны. He was very happy when I passed. Он был очень счастлив, когда я справлялся успешно. This pushed me forward a wonderful distance and prepared me nicely for the next time. И потом на следующее испытание. As we passed, когда мы легко преодолевали некоторые препятствия, мы приближались к следующему. Когда мы проваливали определенные испытания или еле справлялись, приходили новые и новые возможности для роста. He said, "I know you rarely Он сказал, я знаю, что у тебя редко была возможность расслабиться, чтобы подготовиться к следующему тесту. Но я не знаю более быстрого способа приготовиться к самому главному испытанию. Твое величайшее испытание в том, что теперь ты должен полностью стать одержимым. Речь не идет о слушании или философских рассуждениях. Дело даже не воплощении теологии в жизнь, но ты должен погрузиться и пропитаться полностью трансцендентной культурой. Речь не идет о том, чтобы знать, пересказывать, даже не жить в трансцендентном окружении. Not a matter of going to the ritual every day. Не совершать каждый день ритуалы, не следовать тщательно девяти методам преданного служения. Это мы можем делать кали-югу, следовать всем девяти. Другие эпохи можно было следовать одному тщательно и вернуться к Кришне. Хотя все эти усилия важны, должно быть соответствующее настроение погруженности наряду с усилиями. That allows the people to break through the modes. Рупа Госвами дает нам понять, что такое настроение служения. Это быть слугой, слуги. Нужно постоянно возвращаться к состоянию сознания, к фактору сознания, тому, что происходит в уме. Если он не погружен, это означает, что столько ментальной энергии направляется в разные места, в опасные места. Поскольку мы знаем, что живем в мире двойственности, в материальном мире, Мартья-Локе, если он не погружен в высшее, тогда он будет захвачен всякой ерундой. Но если мы говорим, что вынуждены жить в этом мире, что же нам делать? Мы должны делать эти внешние вещи практически механически. Внешняя деятельность должна продолжаться, но наша психическая энергия ума, чтобы мы могли следовать своим обетам как трансценденталисты. Пример, который дает Прабхупада с любовником. У кого-то есть возлюбленный, и он занимается обычными делами, но ум на самом деле думает о своем возлюбленном и ждет возможности, когда они смогут быть вместе. Они делают все очень тщательно. Не так, что мы должны делать дела, как попало. Мы должны быть еще более опытны в том, как обращаться с материальной энергией, так, чтобы меньше в ней запутываться. Если мы допускаем ошибку, нам придется делать еще больше, какой бы ни была наша профессия. Мы должны делать это качественно, научиться выполнять это так, чтобы не запутываться, потому что, когда вы ошибаетесь, вам приходится больше погружаться, пытаться исправить, отремонтировать. Но если мы все делаем хорошо, люди оценят это еще больше. Мы трансценденталисты, но они видят, что мы хороши не только в этом, как люди, занимающиеся духовной практикой, но мы не отрицаем все. Мы не просто сами в себе. Многие люди не понимают, какое благо дает духовная жизнь. Мы не просим прощения. Медитация — это то, что мы делаем лучше всего. Это наша суть. Мы должны быть специалистами во всех сферах. духовности. Мы должны быть погружены, поглощены этим. Не так, что мы отрицаем все остальное, но идея связи с вайшнавской культурой это получить билет, чтобы покинуть материальный мир. So it's not even a matter Если мы находимся так, мы можем встретить Господа. Если мы устроим это, но все основано на высшей цели, которой мы пытаемся достичь. Когда ты ешь, спишь, совокупляешься, обороняешься, ты должен делать это только для Господа. Иногда Шилпрапада пишет, что в сознании Кришны мы не едим, не спим, не совокупляемся, не обороняемся. Но это означает, что мы не едим для себя, мы не совокупляемся для себя. Поскольку мы делаем все эти вещи как подношение Господу, это и есть одухотворение. Не отказ от деятельности, а одухотворение. Ты должен прекратить говорить, если твои слова не прославляют Верховного Господа. Но их ум в совсем другом месте. And even though they may sometimes seem to be normal, different things, может казаться нормальным делать разные дела, но их ум гуляет непонятно где. Now the transcendental aspect of that is the body is doing what it has to do, but the mind is somewhere else. The mind is in Raj. The mind is in Goloka. The mind is engaged. Manasseva. The mind is engaged. In connection with the взаимоотношениями with the soul, с душой. Less and less interfering. Все меньше и меньше вмешивается. So this kind of madness is basically подобное what we see сумасшествие мы видим, came to give. Это то в основном Господь Читания пришел давать. Он пришел и оставил молитву Шакшаштаке. Он не писал книг. Вел очень простую жизнь. Передвигался из одного места в другое. Пел святое имя. Но даже это он не делал долго. Он делал это непродолжительное время. И перед своим уходом он был погружен в безумный экстаз. And even the fact of normal Vedic culture, after 50 years, someone is supposed to take renunciation, предполагается, что человек принимает облегчение, prepare himself for their madness, чтобы сойти с ума. Vanaprastha life, renunciation, Vanaprastha life, отречение, her husband and wife, after they brought their kids into the world, дети уже выросли, kids are a little older now. And then now, the idea was that going to a normal scheme, by the time you're in your 50s, your children now are ready to enter into their young adulthood, so you can give them the blessings, your older son takes care of you, your husband. The idea is now that one is supposed to be ready for renunciation. So we see in the Bhagavatam how the husband and wife would go to the forest to be mad. Чтобы сойти с ума. Sometimes they would leave palaces. Иногда они даже оставляли they would дворец. Go to live in the forest, и шли жить eating в лес, some berries, есть ягоды, taking some natural fruits and things. Есть то, что растет в лесу. Иногда даже воды рядом не было. This is madness. They've just left это royal безумие – оставить королевский with дворец a identity, положением, with position of престижем. And they leave оставить all of that behind, все это to go and simply to wear some small cloth. And to let their hair grow out and not even be so much concerned about hygiene. Сумасшедшие. Because they're saying, потому что они говорят, death в определенном смысле это смерть материального тела, его конец и рождение трансцендентной жизни. Saying, okay, I did all I had to do to carry this body alone. It was necessary. Went to the honor, went to the honor, into the world. Now, I have to realize, I have to do what ultimately the soul is about. Because for so many lifetimes, I've been a husband, I've been a wife, I've had tens of thousands of children, I've had hundreds of thousands of husbands, hundreds of thousands of wives, and every time I found something about that to keep me into the material world. So the idea is to do these things with here, but later, to give it up, become mad or possessed. Not that when they go into the forest, they're thinking about what's happening with my palace, what's happening with my profession, what is my son or even my daughter doing. Not really. Because they realize they're taking care of, this is all an ideal situation, we have so much support, so many things happening, you can go to the Varnashram Dharma. Unless we think about it, the goal, we won't be able to come anywhere near it. О цели мы не сможем приблизиться к ней, но все эти вещи доступны, и человек сможет достичь этого после того, как многие годы отдавал свою духовную и ментальную энергию материи. A material job really means that you're giving up some of your identity for money, in most cases. Giving up your energy for money. We have to do that in the material world. The energy is going. You work 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, you've given up so much of your energy for the money to do some things to take care of the body. It's going to fall apart anyway. But we have to do what we can. But at some point we realize, okay, I'm leaving that, this drama, and now I am no longer turning my back on the spiritual world. I'm turning my back on my temporary existence and I'm going to the forest. So we are not going into the forest, but we are to pick up the spirit of what this means. This means that becoming obsessed, possessed, is what gets us back to the spiritual world. Now, these great personalities, they were doing all of the necessary things before they went into the forest. Why do they have to go? Правильно до того, как отправлялись в лес. Зачем они уходили? You know, eating flesh, taking intoxication, doing all kinds of things in some cases. They were, in many cases, they were living a very religious life. But still, they went to the forest. We see some great, great devotees in Krishna. And we look at what happened. И мы смотрим, что происходило, и они поступали так. What ultimately the mind and the consciousness and the body must be ready to do. My spiritual mentor explained how too often in the past I possessed all kinds of fears. I had many aspirations that clouded my ability to achieve the ultimate goal. I kept asking for help, but I was ready to receive it, but on my own terms. So often we want help. You know, we know that we need to be helped. We're expecting to come on our own terms. Sometimes the help that comes to us is the total opposite of what we expected. Now he said, I must be fully detached from all happiness or distress. Fame or infamy. I must never maintain the distinction between and enemy. For I am never to be my enemy. When there are such boons and achievements of happiness, I must simply feel how God's mercy is. This is part of madness. I must simply feel that God's mercy is causeless, and when there are some setbacks, problems, or distressful situations, I must again thank the Lord for His causeless mercy. You know, somebody who's a little bit, or not a little bit, grossly mentally disturbed, you shout at them. You say something as an insult. You insult them like anything. They just smile. Thank you. Because their mind is somewhere else. So when our mind is with Krishna, if so much fixed in Krishna consciousness, Krishna, nobody can insult you. You don't have to fight. Вам не нужно драться, вы не раздражаетесь, поскольку ваш ум захвачен чем-то более высоким. You thank them. Вы благодарите их. Thank you. Спасибо. We see some examples of high level devotion. Мы видим некоторые примеры преданных высокого уровня. Определенная степень опьянения присутствует. У нас нет времени для этого обсуждения, но некоторые случаи были настолько яркими, что они даже испытывали непосредственно духовный мир, как браман из Южной Индии, браман, который дотронулся до сладкого риса, и он почувствовал, что это даже в своем физическом теле. Его ум был настолько захвачен внутренней глубокой медитацией и одержимостью Господом. That it expressed itself. И что проявилось таким образом? Есть много примеров в шастрах, что преданные высокого уровня настолько опьянены, настолько одержимы, что это проявляется в окружающем мире, так сильно связано с их сознанием. I must simply feel how God's mercy is coming. Я должен просто чувствовать, что милость Бога беспричинна. I should feel that I do not really deserve such. Я должен чувствовать, что на самом деле её не заслуживаю. Но когда враги нападают со всех сторон, я должен считать это замечательной возможностью стать лучше. Being possessed by the culture of transcendence means to not honor any duality, but to always be madly fixed in receiving and experiencing Krishna's love. My spiritual master explained how being totally possessed means to see all life, all life as sacred. It means we see bhakta peacock, we see bhakta cow, we see bhakta deer. All life is sacred because then we are putting ourselves in Vrindavan consciousness. We're seeing everything as a servant of Krishna, все, как слуг Кришны, which is the, of course, что на самом деле является их духовным положением. So our obsession и наше погружение is that заключается в том, что мы видим это. За несколько дней до ухода Прабхупады у него постоянно лились слезы из-за незначительной ситуации. Кто-то упоминал коровы, Прабхупада начинал плавать. Кто-то упоминал какую-то мелочь Прабхупады, это приводило слезы, поскольку все напоминало ему, связывало его все больше и больше с его возлюбленным. And so where before того, it was so как его тело сильно заболело, он сдерживал эти эмоции. So но в последние годы, последние дни, Well, no one coming down from the Uttama to the Madhyama to be a little more functional with the things in the environment. No more checking the intensity, checking the madness, checking the intoxication. And so was being received by Krishna. Reciprocating in such a way. So we see greatness. Мы видим это величие. Теперь давайте рассмотрим, как к нему приблизиться. My spiritual master explained how being totally possessed means to see all life sacred. Значит, считается священной, единой по качеству, но разной количественно. Некоторые же существа решили убежать от Господа со всей скоростью. Некоторые же существа бегут от Господа, некоторые к Нему. Однако есть такие, кто бежит от Господа с полным преданием и погружением. Он сказал, что я должен стать, как эти последние. Но я должен помнить всегда и видеть всех под защитой Господа. Разве это не платформа Уттама? Уттама не может проповедовать, пока он не видит различий. One who was fully absorbed in that natural intoxication, they will not be functional. Они не могут вести себя адекватно. So they come into our situation a little bit to help us to come out of it, чтобы become mad as they are. Чтобы помочь нам из нее выбраться, чтобы стать такими же безумными, как они, погруженными в духовную культуру. He said that I must become он like сказал, that. Что я должен стать как те последние. Видя каждого и всю жизнь священную, я постоянно буду прославлять присутствие Господа, и все его создания смогу избежать намедления двойственности и уклона в сторону. Если у вас есть цель в уме, вы держите ее, тогда меньше помех. Мой духовный учитель сказал, ты должен поддерживать сильную духовную жадность. Это Лаудема, который говорил в Рупа-госвами. Это не означает жадность к чему-то второстепенному. Энергия присутствует, но не жадность. Если мы жадны чего-то вторичного, это дисквалификация. Мы выполняем свои обязанности из чувства долга, поскольку они необходимы, но свою жадность приберегаем для Господа. Some entities, I'm sorry. You must maintain a spiritual grief, just like a man who is dying of thirst or starvation. Подобно человеку, который умирает от жажды или голода. Миллионы людей умирают от голода и жажды. Nothing else will be of much importance to him other than getting water or food. Или воды. People starving, although люди, которые голодают, они готовы съесть что угодно. Они едят корову, могут съесть что угодно. Чтобы выжить, такой человек очень сосредоточен, думает лишь об одном. Ничто не может его успокоить. Есть несколько документальных фактов о людях, которые голодали, и чтобы выжить, они съедали больного человека или того, кто умер, или они убивали одного из их числа и съедали. Хотя в нормальной ситуации эти люди не думали об этом, но поскольку у них такое отчаянное положение, они меняются, делают такие вещи. Когда ум так сосредоточен на чем-то, он способен сделать всевозможные вещи, о которых бы в обычном состоянии даже не подумал. Может произойти столько духовных событий, когда человек погружается трансцендентно, и тогда Господь действует через него. Подобным образом, если два аспиранта честно ждут высшего уровня, должны иметь такую жажду, что ничто другое их не удовлетворит. Пожалуйста, постарайтесь понять, что такое. Какой человек будет крайне бережно относиться к тому, как он расходует свое время, поскольку каждый миг без воды и пищи грозит смертью. Час приближается, и умирающий очень ясно это сознает. Собрав последние силы, он пытается разыскать воду и пищу, не тратя ни секунды. Он одержим his cravings. Этим безумным желанием. My spiritual mentor continues. Develop this intense absorption. It is beyond any realm of rationality or normality. Madhavendra Puri explained that when he said how his friends, relatives, and philosophers, etc., may see him as having gone fully mad. But such concerns were of no value to him. Because he was happy, he was mad. Он был счастлив, он правда был сумасшедшим. Well, he was fixed, he was но он утвердился в своей одержимости и испытывал общение и любовь even Бога. He was even хотя he он считал unworthy, себя недостойным, а эта задача практически невыполнимой. Харидас Такур, хотя его изливали настолько в рыночных площадях, he did not он не был сбит с толку. Or even, он был настолько опьянен. Его ум был так поглощен. Он даже не чувствовал боли. Бхакта Прахлад, его собственный отец, пытался убить его бесчисленными способами, как он пытался отравить его, сбросить со скалы, сварить в кипящем масле, бросить яму с ядовитыми змеями, piercing him with tridents, swords and spears, пиками, trampling him under the feet of elephants, but Bhakta Prahlad had absolutely no what? No fear, nor felt any pain, or any disturbance. He as well as Haridas Thakur were fully absorbed and transcendent, oblivious to pain and even to death. My spiritual mentor spoke. Мой духовный учитель don't сказал, remember how Нарисимхананда Брахмачари was possessed стал одержим Lord духом Господа Читания, and therefore was endowed with certain paranormal powers? Have you also forgotten about the power of possession demonstrated by Kulavecha Shudhara and Sudama Vipra? Both of them were extremely poor. Они оба были крайне бедны. And externally, they didn't have it together. У них ничего не было. But had they had no demands, но у них не было потребностей, no не было материальных желаний или тревог. The both of them had practically оба они практически no food, не имели clothes, пищи, одежды or shelter, или жилища or even good health. Или даже хорошего здоровья. They had nothing to really offer the Lord. Nothing. But their genuine love and some impoverished offerings. Not only did Krishna accept their offerings in full, but he personally presented himself before them to accept their submission and to get their association. He was intoxicated in full gratitude to receive their offerings. But most important, I see Sivarha Damodarki. But most important, to have the association of unalloyed devotees who are fully possessed and absorbed in meditation and pure selfless love and service. So I'll wrap things up now. My spiritual master asked me to reflect on the servants of the Lord, like Buddha, who were meditating under the Bodhi tree, who became totally possessed and was determined to remain there until he received enlightenment. The story about Buddha is that he was when they came there, they wanted clarification. They were possessed with the idea of staying until they got full clarity. So Buddha was determined that way. Уда был также решительно настроен умереть, если придется, но оставаться под деревом Бодхи, медитируя, занимаясь садханой, пока не обретет определенный уровень реализации. Он все оставил, дворец, оставил прочие ритуалы и аскезы, и решил, хорошо, я здесь, я готов встретить здесь свой конец или обрести реализацию. Я готов на все, что угодно. He said how I should consider Prophet Muhammad, how he remained determined in spite of all the attacks and challenges that came his way, how Abraham was possessed so much in pleasing and serving God, he was ready if necessary to sacrifice his own son. Sometimes people misunderstood this story, and they Abraham was given. So that's an external aspect, and so they think that he just sacrificed animals. But the idea that he was missionary here, that one must be so fixed in devotion, that here his only son is ready to offer that son to the Lord. Not that he's ready to kill his son. Нет необходимости убивать сыновей, но это показывает степень одержимости, что если мы сильнее привязаны к своему дому, профессии, даже детям сильнее, чем хотим дать им Кришну или обрести его самим, чтобы они смогли получить благо, тогда это будет препятствие. Мы должны смотреть на этих личностей как то, что нам дал Кришна, и мы должны вернуть их Кришне, поскольку они не наши, они принадлежат Господу. Такова суть этой истории одержимости, что человек готов предложить все Кришне. He wanted me also to remember Jesus and Vasudeva Datta, for willing to take all of the sins and suffering of the world on themselves, so that others could be helped and even returned back to Godhead. He said, these are the thoughts and actions of those possessed by the culture of transcendence. My spiritual master concludes, remember the secret of transcendental possession. Fear nothing, desire nothing, ask for nothing except to be pure vessel for God's love. You must fully empty yourself to be spiritually full. This is part of the idea of renunciation. We're not yogis or always the But we undergo Because we're just trying to empty to be able to receive. These great pastimes, where we see that they go into the forest, they're not just trying to just live a life of austerity, because there is some great honor in austerity. But they are emptying themselves in this madness to be able to receive full transcendence. This, my son, can be only accomplished if you become totally free of false ego, become a genuine, pure, deep lover. Just remember, after Krishna left the Gopi Datta Dirasa band, how they became so possessed and intoxicated, as they searched madly for him. Some were talking to and embracing trees. Others were pretending to be Krishna. Remembering how Srimati Radharani is always, remember how she's always so fully possessed. bathing in Govinda's love, that she often cannot eat, sleep, or dress herself properly, and how she even talks to bumblebees, thinking Krishna is present or reachable in this way. They have lovingly given themselves over to Krishna, and he has given himself totally to them, being fully possessed by the culture of unconditional love and service. Is like someone who is literally blind in love. It's a grammatical change. But thousands of times more intense. In such a state of mind, everything connected with one's lover becomes stimulating and intoxicating. Being together or being separate is painful because one can never get enough of the lover's attention and association. Going anywhere or doing anything is depressing and unfulfilling if not in association with one's lover. Even the most wonderful happenings are like hell if one cannot share that experience with one's lover. At the same time, the most challenging and hellish experiences become totally sublime if one is in association with one's beloved. In the waking or sleeping state, one's thoughts are centered around one's lover. Sometimes one is laughing or crying madly at thoughts of the lover, comes to one's consciousness. No one or nothing else can give one pleasure like one's lover can. And then we end it. My dear beloved, you have done very well most of the time. Now prepare for the greatest and most wonderful encounter. Fear nothing, desire nothing. Ask for nothing, except to become a pure vessel for God's love. Become the deepest lover by becoming totally possessed and transcendental culture. Beloved, we have been waiting for you. So, we are the crying society, the interplanetary society for crying and that crying means that we have all these other things that are going on. We're not to give our hearts, we're not to give our full attention, our full absorption, or our full dreams to this such thing. And when we're giving our full absorption, these are some disqualifications for the level of attachment that's needed. Этот уровень привязанности предназначен для трансцендентного. И мы привели примеры разных личностей нашей традиции. In the Bhagavatam, чтобы мы могли поближе посмотреть, мы видели, что существуют эти проявления безумия Господа Чайтанья, безумия Радхарани. So it's going to go one way or the other. Мы идем либо по одному пути, либо по другому. Кама или према. Мы либо сходим с ума по временным вещам, что проявляется в разных приготовлениях. Отдаем туда энергию, ум и чувства. Или мы находим путь замещения и развиваем одержимость выше вкусом. Господь Чайтанья и все великие личности, включая Рамануджа Ачарью, Of Ramachandra. So we want to pray more and more that we can be able to convert or transform those energies, and that we can relish this kind of intense greed that brings on such a fulfillment based on emptying ourselves from so many of the secondary attachments and pristrasties. Hare Krishna. Немного дольше, чем я планировал. Какие-то короткие вопросы? Это моя последняя лекция до тех пор, пока я не вернусь на неделю или две в июне, затем я приеду в октябре или декабре. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что позволили мне быть вместе с вами в течение этого месяца. Я уверен, я получил от этого намного больше блага, чем любой из вас от моего присутствия. И теперь я уезжаю. Anyone a question? Да, у кого-то вопрос? This is literally my last class. Это действительно моя последняя лекция до того, как я вернусь через несколько месяцев. Где-то была рука. Мой вопрос в том, иногда мы не можем распознать свои материальные привязанности. В основном я имею в виду стремление к выгоде, признанию, почету и даже некоторые из более грубых вещей. Как передать просад? Да, это грубое. More tangible. I'm looking more tangible. Okay. Is there any easy way of analyzing? Есть ли какой-то простой способ, как проанализировать или распознать в основном стремление к славе и почету? Well, one way we can know is that what happens when we don't have it. Первое, что мы должны знать, что происходит, когда у нас нет этих привязанностей. Что происходит с нами в уме и поступках? When we're so much living off that kind of intoxication, that sort of nourishment, мы используем это как своего рода опьянение или подпитки, и когда эти почет отсутствует, мы теряем способность делать то, что должны. Если мы сильно привязаны к тому, чтобы получать признание, почтение, восхищение, если мы обнаруживаем, что без этого мы теряем энтузиазм, и в некоторых случаях у нас пропадает энергия делать то, что необходимо. Другой способ рассмотреть тонкие вещи — это проводить своего рода небольшие презентации, как сегодня. Мы должны придерживаться видения глазами Писания, шастр. Мы должны прилагать усилия, не думая. Иногда преданные говорят: «О, нет, Рупа Госвами, Джива Госвами». Они чистые преданные, да, несомненно, они чистые, но они пришли в этот мир, чтобы помочь нам увидеть, что нужно делать. И поэтому мы постоянно должны думать и читать об этих великих личностях, о том, что они сделали и как делали. У нас есть примеры даже жизни домохозяев, как они в конце жизни, в районе 50 лет, после последнего отрезка их жизни, они отрекались от всего. Мы можем видеть все эти примеры. Иначе зачем тогда читать эти книги, если мы не собираемся следовать этому, смотреть, как это можно применить, не просто развлечь ум тем, что раньше происходило, что представляют собой древние времена. Когда вы хотите чего-то, когда вы задумали что-то плохое, вы думаете об этом, визуализируете, видите во сне, постоянно сосредотачиваетесь. У нас должна быть такая же решимость по отношению к Кришне. Работаем ли мы днем для Кришны? Или можем сосредоточиться на служении Ему, искать Кришну, где бы мы ни находились, где бы ни работали. Мы просто ищем Кришну, но не сосредотачиваем нашу основную энергию просто на том, что происходит вокруг. Мы делаем это как любовник, тот, кто думает о своем возлюбленном. Мы выполняем свою работу хорошо дома, в больнице, в офисе. Делаем то, что при этом мы делаем это качественно, но в то же время ваш ум, глубинная часть вашего сознания, связана с трансцендентной реальностью или участвует в ней. You got to raise it, just, you know, she has the mono, the kissing disease. We have to change the name. Excuse me. We have to change the name of it. But you guys with the Yashvam over there. No, I'm thinking out loud, I'm sorry. But in high school, they used to call it, right, the kissing disease, mono. Yes, okay. And I remember sometimes always wondering, this one of the Я помню, что это одно из оскорблений божеств, и то, что вы упомянули, предназначено для всех стадий жизни преданного или только для установленных божеств. Иногда так много эмоций выходит. Это очень интригующий момент. Кто хочет избежать сахаджии, разыгрывая представления перед божествами, мы также хотим избежать, чтобы люди просто приходили и давили на Господа как в религиозности, просто требуя чего-то материального. Они приходят и плачут. Но, тем не менее, Акама, Сарва, Камама, Мокша, Кама, Дарадхи, каким бы ни были наши желания, мы в любом случае должны обращаться к Кришне. Но, тем не менее, мы должны стараться обращаться к Кришне с более высоким мотивом. Мы приходим к Господу и молимся. Дорогой Господь, я не знаю, как смогу заплатить аренду в следующем месяце. If you want me to keep если ты хочешь, чтобы я продолжал воспевать твое имя, понимаешь, чтобы у меня было место, где играть на физгармонии и петь, ты должен дать мне квартиру. Но лучше прийти к Кришне и поплакать. But there's something a little higher we can cry for. Мы можем плакать о более высоких вещах. So it's easy to talk, to read this kind of reading and be a sannyasi, but they have to be out there and work for different things, right? It's true. It's actually true. Это правда на самом деле. No. No one ever wanted to marry me. Просто никто не хотел за меня замуж выходить. I'm sure that's not true. Я уверен, что это неправда, Махарадж. No, really, I tried. Нет, правда, я пытался. I'm not kidding. Я не шучу. I tried for 6 years and I gave up. Я пытался 6 лет, а потом сдался, бросил это дело. Well, you are lucky you don't have the karma. Вам повезло, у вас нет такой кармы. I was going to ask, in so many religions. Как в Исконе, во многих религиозных путях существует идея, часто в Индии, когда разговариваешь с людьми, преданных Кришне, они говорят, о, они все время воспевают. Идея духовности, что если вы правильно практикуете, иногда даже в книгах сознания Кришны мы читаем, что кто-то достиг высшего покоя. Эта идея достижения удовлетворения и покоя превалирует на любом пути. И я спрашиваю, иногда ученые возражают, что путь вайшнавов сентиментальный. Они кричат и плачут. Не понимают, что такое на самом деле духовность. И я спрашиваю, трансцендентное безумие по Господу, как это соотносится с этими идеями, что достижение совершенства — это достижение умиротворения и покоя? Интересный вопрос. Гити Кришна говорит, Шадхавала Бхатагьянам, Татпара Саматендрия, подчеркивая, что тот достигает высшего покоя Шадхавала Бхате, что должна быть твердая вера, контроль чувств, контроль ума, и тогда, говорится, человек сможет достичь высшего покоя с помощью этого процесса, процесса бхакти. Часто люди считают покоем, как часто мы обсуждаем, что люди часто представляют себе счастье как отсутствие стрессовых ситуаций, определенных страданий, и моменты, когда это не происходит, они воспринимают как удовольствие, мир. Те, кто хотят рай на земле, что больше относится к благочестию и правлению на райские планеты, они больше обеспокоены материальной стабильностью и покоем, чем трансцендентностью. Transcendence ultimately brings the highest peace because it brings the highest connection with the soul. But in trying to transcend, there's nothing more challenging in this. We see the example about how Haridasa Thakura saying the things around the Padma. The four Swamis, they're always in the state of becoming and in the state of anxiety about what they're ready to experience, which they can't expect that they're already experiencing. But they're letting us have the message that getting out of material energy means work now and do the necessary and then eternal bliss, the thing blessing, but because in most cases, religion's goal is avoiding the difficulties or minimizing the difficulties in the material environment. And by that, the multi is trying to see how to is that it is оно полностью противоположно материальному. And that doesn't mean that while we still have obligations, we should deny those obligations. See, when devotees want to do когда преданный хочет сделать так, это отклонение и фанатизм. And this is why the Vedic system was designed that after 50, then one would enter more into that spiritual mindset. But it meant that other obligations were taken care of. Или тот, кто решил не жениться, может больше сосредоточиться на духовном, надеемся. Но это не означает отвергать обязанности, поскольку мы на самом деле не можем следовать санатана дхарме, не следуя дхарме. Дхарма должна приниматься, ее надо выполнять. Этот вопрос возникает постоянно. Даже в нашем современном обществе это один из самых спорных вопросов, я думаю, что многое из того, что мы делаем, не в полной мере соответствует дхарме, и поэтому у нас проблема с истинным следованием санатана дхарме, поскольку мы недостаточно следуем дхарме. Если мы следуем дхарме, что во многом связано с гуном благости, правдивостью, добродетелью и чистотой, со всеми подобными вещами, религией. Когда мы следуем им, следуем дхарме, тогда принятие санатана дхарме становится естественным следствием. Мы можем обнаружить, когда мы в определенной степени принимаем дхарму, мы осознаем, это производит определенное количество беспокойств, напряжения, ожидания. Но мы сохраняем сосредоточенность, сохраняем устремленность к цели, и мы получаем помощь, как Господь ставит нас в отчаянное положение, когда наше чувство становится очень искренним, получаем больше поддержки. Еще вопросы? While the microphone is going over. Пока I mean, when you think about it, it is a little scary in one смысле, sense. Пугает, because you realize that вы понимаете, by chanting Hare Krishna, we are saying, мы становимся святыми, это значит, что мы готовы все оставить, уйти. А это значит перестать взаимодействовать с окружением, с которым мы связаны. И поэтому Прабхупада иногда говорил, что это не религия, это не просто система этики и морали, как избежать греха или трудностей от материальной природы. Это система, которая предназначена для того, чтобы поставить материальные тела, материальные отношения и материальные дела навсегда. Иногда, когда мы следуем санатана дхарме, но в то же время у нас много вкуса, который мешает ей следовать, тогда такие люди принимают прибежище от дхармы во второстепенных обязанностей. Как тогда человек может поддерживать фокус на санатана дхарме? at the same time, но в то же время, as you're sharing, как вы говорите, not give up, не отбрасывать yes, we will be engaged in secondary services. Тот факт, что да, мы должны выполнять первостепенное служение. It's really это не является шагом назад. Если человек действительно следует харме, это really хорошо. Really Dhamma, если кто-то по-настоящему соблюдает харму, он приблизится к санатана харме. Someone who is the Vaishnava, and they have certain genuine разных обязанностей, and they're doing those with care and devotion, and even though those things have to deal with material needs, then they will gradually embrace Sanatana Dhamma. Now, if they are so-called Anami Dhamma, there will be a problem. Плохо следует харме, у них if, будут проблемы. Dhamma, даже в you know, харме все связано с Господом. You know, it's not that we're just doing things, you know, так, based on, делаем, you know, все лишь исходя из материальных соображений, потребностей и все. Нет, религиозность присутствует. So as we are и когда мы пытаемся поддерживать тело и душу вместе в материальном мире и делаем это правильно, мы получим реализацию и помощь, возможности подняться на следующий уровень, следующий. Yeah, it's a part of our sometimes cheating mentality that we want to rush for transcendence. It's not so genuine, it's a matter of wanting to be irresponsible. Это не искренность, лишь ответственности. You say, when I just want to go and just chant. Я просто хочу уйти и воспевать, and have a wife, and но если у человека есть жена, муж, дети, у него есть ответственность. We see sometimes in the early мы видим, days, что иногда в ранние дни мужчины принимали саньясу. Но более 50% просто хотели избавиться от ответственности. Down, и позже они падали, поскольку они не особо стремились к отречению как таковому, а просто уходили you know, от обязанностей. Понимая, что это сложно жить духовной жизнью и заботиться о семье, они решали, что хотят принять саньясу, но не из-за того, что искренне хотели отречься. Их отречением было бы хорошо заботиться о семье и предлагать плоды Кришне. Но в большей степени это был способ избежать этого. Мы не хотим быть безответственными или неспособными называть это духовностью. Что уж говорить, если у нас есть дети, поскольку мы преданы, они пришли к нам, и у нас особо серьезная ответственность. Предоставить им возможность приблизиться к Кришне. Поскольку они пришли в наше окружение, они пришли в лоно матери, поскольку они пришли так, чтобы так или иначе установить связь с Кришной. Теперь мы думаем, как позаботиться о себе. Нет, забота о себе значит забота о наших обязанностях, которые устроил Кришна. И мы в конце концов, можем сильно удивиться, поскольку эти дети, о которых мы заботимся, могут быть нашей дочерью или кем-то еще в духовном мире. Если мы хорошо о них заботимся, тогда, может, Кришна позволит нам вернуться благодаря тому, что мы пытались помочь им. Последний вопрос. Help each other become давайте more intoxicated стараться помочь друг другу in the mindset больше погрузиться в настроение преданности. You don't want to be possessed мы не хотим in a dysfunctional быть way. Уже одержимыми. We have many obligations and duties у нас есть много обязанностей, которые мы должны but выполнять. We definitely want to keep но our mind мы совершенно точно хотим a real greed держать свой ум жадным к трансцендентному. Everything else we have все to deal остальное, with с чем мы имеем but дело day, в конце дня, our real identity should come наша истинная суть должна проявиться, что мы вайшнавы. We are away from our home, мы оказались вдали от дома, и мы плачем, чтобы вернуться домой. Господь находится в сердце, следит за тем, что происходит. International Society for Crying Key.